Ечен вышел из толпы людей, которые встали вокруг и наблюдали за происходящим. И Янь и Сюй Цин появились тут, и кажется, эти двое были очень хорошо знакомы с этим Лин Юй, а могут ли они устроить ему какую-нибудь подставу, неизвестно. Для чего же все-таки этот Лин Юй так неожиданно прибыл в священный город густых облаков? В сердце Ечена появился небольшой холод. Этому Лин Юй, пожалуй, будет намного сложнее противостоять, чем Иеню и остальным. Однако Ечен готов к любому повороту событий, но для начала нужно хорошенько завершить свое дело, и уже потом решать дальше. К вечеру, в честь приезда Лин Юй в резиденции главы города был организован банкет, однако это не имеет никакого отношения к Ечену. Он вернулся в усадьбу, и один двойник Ечена усердно культивировал, а другой продолжил изготавливать духовную пилюлю Бэнь Юань один разряда. Время прошло очень быстро, в одно мгновение прошло 4 дня. В течение этих 4 дней, Ечен сказал Гу Фэю, Гу Ланю и остальным, чтобы внимательно наблюдали за всеми действиями внутри священного города густых облаков. После того, как Лин Юй приехал, то сразу же начал активно действовать, и потратил 600 миллионов монет золота инь, и купил большое количество торговых лавок внутри священного города густых облаков, и еще закупил немного бездейственной земли. Из этих действий Лин Юй можно было увидеть, что он прибыл ради бизнеса, и ради прибыли. Скорее всего, род Лин хочет распространить свое торговое дело и в священном городе густых облаков, но только никто никак не ожидал, что такого рода богатая семья наивысшей степени, как род Лин, неожиданно обратит свое внимание на такого рода маленькое место, как священный город густых облаков. Однако деньги — это такая вещь, которую зарабатываешь, но их вечно недостаточно. Ечен предполагал, что Лин Юй в скором времени выставит эти земли на аукционе. После того, как аристократическая знать приобретают себе поместье, то помимо того, что их семейное положение не приходит в упадок, или же они хотят направиться в другое, более лучшее место, обычно не выставляют свои поместья на аукционе. На этот раз на аукционе выставляется на продажу очень большая территория поместья, и это, конечно же, привлекло внимание богатых аристократов из других городов. Во всем духовном направлении Цзыхуа это очень большая редкость, когда на аукционе выставляется такого рода большая территория, поэтому неудивительно, что это привлекло внимание Лин Юй. Помимо этого, Ечен также слышал, что род Лин поднялись за счет посева фрукта мудрости небесных границ, а в священном городе густых облаков как раз был очень подходящий климат для посева и выращивания фрукта мудрости небесных границ. На этот раз на аукционе будет немало конкурентов, и неизвестно, сможет ли Ечен купить себе один участок земли. Ечен уже сказал Гу Ланю собрать 200 миллионов монет золота инь, и плюс еще он за эти дни изготовил несколько первоклассных духовных пилюль Бэнь Юань, и после того, как продал 10 штук, смог заработать 130 миллионов. В общем, у него на руках было 330 миллионов монет золота инь. Он предполагал, что скорее всего сможет за эти деньги купить 1-2 участка земли. Аукцион уже вот-вот должен был начаться, и Ечен вместе с Гу Ланем зашли внутрь зала, где должен был проходить аукцион. В священном городе густых облаков аукцион был построен в середине рынка, внутри него была роскошная атмосфера, а у входа непрерывно проходил большой поток людей, было очень оживленно. Согласно положению Ечена и Гу Ланя, они могли лишь только сесть в одном из углов аукционного зала. Внутри аукционного зала было много людей, и на первых рядах сидели очень богатые аристократы, и среди них было много аристократов, которые приехали из других городов. А что касается Лин Юй, Цияна, Ияна и остальных, то все они сидели на втором этаже, внутри отдельной комнаты. Большое спасибо всем, что приняли участие в нашем аукционе, я верю, что сегодня все вещи несомненно смогут удовлетворить господ. На просторной демонстрационной сцене, одна горячая и очень привлекательная девушка-аукционист немного улыбнулась и говорила: «Сейчас первой вещью, которая откроет наш аукцион, является фрукт мудрости небесных границ разряда кровавого пламени, который прибыл из города императора рода Лин, и их в общем 2 фрукта. Фрукт мудрости небесных границ разряда кровавого пламени, а мой бог, здесь неожиданно можно даже увидеть такого рода вещь». Только речь девушки-аукционист закончилась, люди в зале аукциона тут же начали между собой обсуждать. Две привлекательные девушки держали в своих руках подносы и медленно поднимались на сцену, и у каждой на подносе лежал один темно-красный фрукт, который был словно пламя огня, после чего нежное благоухание начало медленно наполнять зал аукциона. Многие люди смотрели на эти два фрукта, и у всех невольно текли слюнки, а для некоторых людей этот фрукт мудрости небесных границ разряда кровавого пламени был более привлекательнее, чем территория поместья. Говорят, что из нескольких десятков тысяч фруктов мудрости небесных границ может появиться только лишь один-два фрукта мудрости небесных границ разряда кровавого пламени. К тому же условия посева фрукта мудрости небесных границ очень суровые. Говорят, что землю нужно удобрять трупами духовных зверей. Если бы у меня, господина льва, были бы деньги, я несомненно купил бы один и попробовал бы. Ячен, мальчик, если ты съешь такого рода фрукт, то несомненно сможешь сразу же продвинуться на границе Шэньхай 7 уровня сложности и выше, это же очень редкий чудодейственный фрукт. Несмотря на то, что возраст этих фруктов еще не такой уж и большой, однако эффективность все же очень большая. Я, господин Лев, не выходил уже несколько тысяч лет, и никак не ожидал, что люди на материке Тяньюань неожиданно смогли посеять и вырастить фрукт мудрости небесных границ, такого рода редкий фрукт. Имея такое большое количество чудодейственных трав, и неудивительно, что сейчас есть так много культиваторов на уровне Чжаньхуан, восклицая, говорил господин Лев. Такого рода чудодейственные травы всегда будут, и сейчас они не стоят того, чтобы тратить на них деньги. Нам самое главное использовать деньги в наших руках, чтобы заработать еще больше, и как минимум нам нужно стать такими же, как род Линь, обладать имуществом в несколько сотен миллиардов монет золота инь, говорил Ячен. Сейчас его самой главной целью было быстрее заработать много денег, чтобы перевести сюда соплеменников. Ячен, мальчик, тогда не опускай руки, и иди сделай это, а я, господин Лев, буду хорошенько за тобой приглядывать. После того, как ты станешь богачом, не забудь купить господину Льву кучу фруктов мудрости небесных границ разряда кровавого пламени. Рассмеялся господин Лев, сделал небольшую паузу и добавил к сказанному. Ну и конечно же найдешь мне кучу молодых львиц. Чина голова заполнилась черными мыслями. Увидев, что на аукционе выставили фрукты мудрости небесных границ разряда кровавого пламени, даже Иянь тоже начал невольно волноваться. Этот фрукт мудрости небесных границ разряда кровавого пламени был довольно-таки привлекателен даже для культиватора на границах Даосюэн, так как фрукт мудрости небесных границ разряда кровавого пламени является одним из главных ингредиентов для приготовления духовной пилюли Бэнь Юань 5 разряда, на которой тоже лежит очень строгий контроль, и снаружи купить эту вещь очень сложно. Иянь невольно заглянул в свою сумку Цаникунь, и после долгого раздумья, все же решил оставить это дело. Если он купит фрукт мудрости небесных границ разряда кровавого пламени, то не сможет купить поместье, которое будет выставляться самым последним на аукционе. Девушка, аукционист, объявила цену, и находящиеся внизу сцены аристократы один за другим начали предлагать свою цену. 50 миллионов, 60 миллионов, 80 миллионов, 100 миллионов. Цена с быстрой скоростью поднималась, и в итоге фрукты мудрости небесных границ разряда кровавого пламени были проданы за очень дорогую цену. Один фрукт был продан по цене в 130 миллионов монет золота инь, а другой более дороже, за 150 миллионов монет золота инь. Далее на аукционе выставляется прибывший из рода Лин фрукт мудрости небесных границ разряда темных туч. Несмотря на то, что его цена не уступает фрукту мудрости небесных границ разряд кровавого пламени, однако я верю, что это тоже является одной из ваших заветных желаний, не правда ли? Девушка-аукционист уверенно улыбнулась и очень привлекательно подмигнула глазом. В зале снова начало подниматься настроение толпы, и на аукционе подряд было продано 10 фруктов мудрости небесных границ разряда темных туч, и каждый фрукт был успешно продан за 50-60 миллионов монет золота инь. Ячен взглянул разок на отдельный кабинет наверху и думал про себя: этот Лин Юй на самом деле очень хитрый. Для начала он выставил на аукционе вещи своей семьи, и этим самым очистил до чисто средства других людей, собрав их в своих руках, чтобы потом смочь побороться за эти территории поместья. Скорее всего, Лин Юй был очень сильно заинтересован в покупке территории поместья. Аукцион шел непрерывно, и за время аукциона было продано немало хороших вещей, включая пилюли, духовные сокровища и т.п. Также появлялось немало духовных сокровищ разряда Ди, Жень, и все эти вещи поднимали одну волну за другой внутри аукционного зала. После того, как они дошли до продажи последней вещи, девушка-аукционист немного улыбнулась, посмотрела на толпу людей и немного взволнованно говорила. Далее на аукционе выставляется то, что вы почти наверняка уже давно ждали. Это 10 участков поместья внутри священного города Густых Облаков. Общая площадь 10 участков поместья уступает только лишь высокопоставленному главе города и его превосходительству Сюйцину. Во всем духовном направлении Цзыхуа очень долгий период времени не выставлялась на продажу такого рода большая территория. Первый участок поместья – это один участок равнины. Изначально там было пастбище. Та девушка-аукционист представляла местоположение первого участка поместья. Стартовая цена первого участка поместья является 10 миллионов монет золота инь. Глава 555. Сойти с ума. 50 миллионов монет золота инь. Сидящий в отдельной комнате Лин Юй первым назвал цену, а на его лице была небольшая улыбка. Он был полон уверенностью в себе. Услышав эту цену, все люди в зале немного обомлели, а в сердце появилось небольшое разочарование. До этого они полагали, что общая цена 10 участков поместья составляла 300 миллионов монет золота инь, и такая цена еще была очень доступной, однако они никак не ожидали, что Лин Юй с первого раза предложит 50 миллионов монет золота инь. Если так будет продолжаться, то разве стоимость этих 10 участков поместья не превысит 500 миллионов? Род Лин на самом деле выставляет на показ свое богатство. По-видимому, в этот раз род Лин во что бы то ни стало, заполучит желаемое. И что достанется нам в этом соперничестве с родом Лин? Увидев немного обомлевшие выражения лица Яна и Сюйцина, которые сидели рядом, в глазах Лин Юй промелькнул блеск, и он искренне говорил: «Брат Янь, брат Сюйцин, прошу прощения, но эти 10 участков поместья мой род Лин должен заполучить во что бы то ни стало, поэтому хотел бы попросить братьев посодействовать мне». Лин Юй так сказал. И разве Иянь и Сюйцин осмелится называть свою цену? Несмотря на то, что в сердцах Иянь и Сюйцина было грустно, однако они могли лишь смущенно улыбнуться и сказать: «Брат Лин Юй, не нужно любезностей, раз уж роду Лин нужны эти 10 участков поместья, то разве с дружбой между нами мы можем соперничать с братом Лин Юй? Тогда большое спасибо». Лин Юй сложил руки впереди и сказал, затем повернул голову, и на его лице появилась небольшая улыбка. Его план успешно реализуется. До этого он объявил всем, что приедет в священный город Густых Облаков, чтобы выставить на аукционе фрукт мудрости небесных границ, поэтому и Янь и Сюйцин даже не имели представления, что он хотел сделать на самом деле, и только сейчас узнали, что главной целью Лин Юй было поместье. И Янь и Сюйцин не стали бороться на аукционе, другие люди тоже столкнулись с проблемами недостатка средств. Лин Юй был третьим наследником рода Лин, и в его руках были активы в несколько десятков миллиардов. Священный город Густых Облаков был очень важным шагом в его плане, и он просто не мог допустить ошибку. «По-видимому, нам будет невозможно купить 10 участков поместья», — немного нахмурив брови говорил Гулан. Лин Юй только заговорил, и сразу же поднял цену до 50 миллионов монет золота инь. Из этого можно увидеть, что эти 10 участков земли очень важны для него. Если кто-то начнет предлагать цену, то он несомненно тоже будет повышать цену, и цена несомненно еще вырастет намного. Купить 10 участков земли на самом деле нереалистично, но соберем все средства, чтобы купить один из участков поместья, и этого уже будет достаточно. Ечен словно уже давно все это предполагал, и говорил равнодушным голосом: «Если цена за один участок поместья превысит 100 миллионов монет золота инь, то это совсем не прибыльно, если только не для рода Лин, которые посеют и вырастет фрукт мудрости небесных границ. Обычно аристократическая знать покупают такой участок поместья, и как минимум тратит более 50 лет, только потом могут заработать 100 миллионов монет золота инь», — говорил Гулань. Ечен же не планировал потратить более 100 миллионов монет золота инь ради того, чтобы купить один участок поместья. Если сеять и выращивать фрукт мудрости небесных границ, то это несомненно принесет намного больше прибыли, чем от посева других чудодейственных трав и фруктов, поэтому, пусть даже если род Лин потратит 100 миллионов монет золота инь, чтобы купить один участок поместья, то они по-прежнему будут иметь доход. А если простой аристократ купит за такую цену, то несомненно понесет убыток в деньгах, ведь если взять эти 100 миллионов и вложить в другое дело, то в течение 50 лет можно будет легко заработать 200-300 миллионов монет золота инь. «У меня есть план», — уверенно улыбнувшись, сказал Ечен. «Только лишь через 50 лет можно будет заработать эти деньги, владея одним участком поместья. ему не понадобится и одного месяца, как он сможет заработать 100 миллионов монет золота им. Если денег, которые он заработает, не будет хватать, то он сделает так, чтобы удвоить эту сумму. Ячен только планировал повысить цену, как один человек из зала уже выкрикнул цену выше. 60 миллионов. Находящийся внутри отдельного кабинета Лин Юй немного сморщил брови. 70 миллионов. Мрачным голосом прокричал Лин Юй, затем повернул голову и посмотрел на рядом сидящего духовного мини-небесного моря, и шепотом спросил, кто повышает нам цену. Главарь и его помощники тоже прибыли сюда. Духовный мини-небесного моря немного ощутил, и сказал. В глазах Лин Юй промелькнул холодный блеск. Этот парень был словно дух умершего, который еще не рассеялся, и, пожалуй, прибыл следуя за ним из столицы духовного направления Цзыхуа, и он по-прежнему не хотел пропускать его вперед. Они словно бродячие собаки, которые словно учуяли аромат свежего мяса, все время следовали за ним и также прибыли в священный город густых облаков. 80 миллионов, 100 миллионов, 100 миллионов 200 тысяч. Эта цена, можно сказать, уже вышла из-под контроля, и все немного недоумевали. Они не знали, что же за человек повышал цену с Лин Юй, но казалось, будто бы он делал это намеренно. Цена все время поднималась, и достигла 100 миллионов 800 тысяч, и только потом остановилась. Лин Юй позеленел от злости, но он, конечно же, не мог так просто бросить свой план. Если он хочет твердо стоять на ногах в священном городе густых облаков, то ему необходимо закупить эту территорию, и несмотря на то, что цена немного высокая, однако это по-прежнему в пределах его возможностей. Сидящие рядом Янь и Сюй Цин в душе были ошеломлены. Такой один участок поместья неожиданно продается за 100 миллионов 800 тысяч. Они прямо-таки хотели передать свои поместья в руки Лин Юй. Род Лин в духовном направлении Цзыхуа на самом деле очень богатые. Если собрать все их средства, то это всего лишь будет 200 миллионов монет золота инь. И если они купят один участок поместья за 100 миллионов 800 тысяч монет золота инь, то они не смогут заработать никаких денег, а просто легко остановит свои оборотные средства. Они, конечно, не могли пойти на такого рода поступок. По-видимому, у этого Лин Юй тоже есть немного врагов, думал про себя Ячен. Сидящие внизу люди словно намеренно соперничали с Лин Юй, специально повышая цену. Он опирался на спинку стула, и собранно и неторопливо улыбался. Для начала нужно будет подождать, пока Лин Юй потратит все свои средства, и потом решить. Нужно подождать и посмотреть, получится ли купить немного дешевле. Второй участок поместья по сравнению с первым был продан немного дешевле. Лин Юй купил его за 100 миллионов 700 тысяч монет золота инь. Вся часть аукциона, когда продавалось поместье, стала удачливым только для одного человека, Лин Юй. Те аристократы, сидящие в зале аукциона, могли только лишь спокойно смотреть на то, как один участок за другим продаются. 5 участков поместья по общей сумме были проданы по цене, которая достигла 1 миллиарда. Эта цена намного превышала предположения всех людей, а у этого аристократа-старика, который выставил на продажу свою землю, уже давно были прищурившиеся в улыбке глаза. Он изначально полагал, что 10 участков поместья он продаст за 300 миллионов монет золота инь, и этого уже было для него достаточно, но он никак не ожидал, что 5 участков поместья будут проданы за 1 миллиард монет золота инь. И от этого верхняя часть его сердца немного вибрировала, а тело немного дрожало от радости. После того, как он купил 5 участков поместья, у этого Лин Юй словно так и не заканчивались средства, и обстановка по-прежнему была свирепой. Сколько денег в конце концов этот парень собирается инвестировать в эти участки поместья? В сердце Ячена тоже был небольшой трепет, он нахмурил брови и думал про себя. 6-м участком земли был участок поместья, который был сравнительно ближе к священному городу густых облаков, и через этот участок поместья насквозь протекала одна река. Земля внутри поместья была ровной, и на ней можно будет посеять разного рода чудодейственные травы. Этот участок поместья очень подходящий. Слушая представление этого участка поместья девушки-аукционист, Ячен немного взволновался. Наконец он тоже примет участие в ценовой конкуренции. Высокопоставленный Сюй Цин, это Ячен, тот мальчишка, он тоже принимает участие в ценовой конкуренции. Стоящий за спиной Сюй Цина Кун Юань Шань все время внимательно наблюдал за положением внутри зала аукциона, а когда заметил, что Ячен тоже начал принимать участие в ценовой конкуренции, то в его глазах промелькнул свирепый блеск, и он тут же доложил об этом Сюй Цину. В прошлый раз, на звезде облачных деревьев в маленьких границах Тянь Юань Ечен разгромил его море души вдребезги, и он с большим трудом смог от него убежать, но тем не менее стал инвалидом. Он жалостно умолял Сюйцина, и только потом смог получить одну пилюлю, а затем с большим трудом смог восстановить свое культивирование. Если бы не Сюйцин, то он скорее всего уже стал человеком низкого класса священного города густых облаков, и кто знает, может быть уже умер бы от голода. Думая о том ненавистном дне, тело Кун Юаньшеня начинало гореть от злости, а когда он смотрел на Ечина, то его глаза были наполнены яростной злобой. Если у него появится удобный шанс, то он ни в коем случае не позволит Ечину жить хорошей жизнью. Сюйцин и Янь посмотрели вдоль того направления, куда показал Кун Юаньшань, увидели Ечина, и их выражение лиц тут же начало становиться мрачным. Они взглянули друг на друга разок, и в сердце их уже был план. Если цена Лин Юй не будет превышать Ечина, тогда они сразу же примут участие в торгах. Ни в коем случае нельзя позволить этому Ечину так просто купить этот участок поместья. Один низкоклассный простолюдин неожиданно обладает несбыточной мечтой – купить поместье. Этот вызов уже на самом деле достиг пределов их терпения. 100 миллионов 600 тысяч. Лин Юй повышал цену. Он уже закупил 5 участков земли и по-прежнему условно не собирался останавливаться. 100 миллионов 700 тысяч назвал цену другой человек. 100 миллионов 900 тысяч назвал цену Ечен. Находящийся рядом Гулань услышал, что Ечен предложил такую высокую цену, и его взгляд стал немного потерянным, а в сердце он не находил себе места. Такого рода участок поместья за 100 миллионов покупать невыгодно, а Ечен неожиданно предложил цену в два раза больше. Разве это не очевидный убыток денег? Лин Юй немного нахмурил брови. Этот участок поместья все же был очень подходящим для посева фрукта мудрости небесных границ, и несмотря на то, что 100 миллионов 900 тысяч это была немного дорогая цена, однако участок все же стоил того, поэтому он снова назвал свою цену. 200 миллионов. 200 миллионов 100 тысяч. Ечен продолжил предлагать цену, а тон его речи был уверенным, словно он нисколечко не сдастся перед покупкой этого участка поместья. «Кто этот человек?» Лин Юй немного нахмурил брови и спросил рядом сидевших Ияна и Сюйцина. В сердце Ияна и Сюйцина была большая радость. Они как раз сидели и грустили, думая, как же сделать так, чтобы Ечен вызвал недовольство Лин Юй, и никак не ожидали, что Ечен неожиданно сам постучится в дверь неприятностям. Это на самом деле успех, без приложения усилий. Брат Лин Юй, этого человека зовут Ечен, а точнее он один простолюдин священного города густых облаков, культивирование его всего лишь на границах Шэньхай, однако дела ведет он очень заносчиво, и вообще ни во что не ставит нас, аристократов священного города густых облаков, сказал Сюйцин, а затем злобным взглядом посмотрел на Ечена. Лин Юй смотрел на выражение лица Яна и Сюйцина, и увидел, что словно они были очень сильно возмущены по отношению к этому простолюдину по имени Ечен. Интересно, что же в конце концов сделал этот Ечен? Лин Юй немного недоумевая говорил, «Вас так много людей, а вы неожиданно не можете справиться с каким-то простолюдином на границах Шэньхай?» И Ян и Сюйцин услышали эти слова, и тут же ощутили на лице жар. «Это человек полон коварства и интриг, и к тому же делает дела очень осмотрительно». И Ян немного смущенно говорил, как он мог рассказать позорное дело, которое касалось их потери контроля над маленькими границами Тянь-Юань. Лин Юй с большим любопытством взглянул разок в сторону местонахождения Ечена. Один простолюдин смог добиться такого рода степени, и к тому же заработать более 200 миллионов монет золота инь. Пожалуй, у этого человека очень даже неплохие способности. Лин Юй продолжил предлагать цену вплоть до того, пока Ечен не предложил цену, достигающую 200 миллионов 300 тысяч монет золота инь, и только потом Лин Юй остановился. Несмотря на то, что посев фрукта мудрости небесных границ очень прибыльное дело, однако покупать один участок поместья за 200 миллионов 300 тысяч это все же очень дорого. Он уже купил 5 участков поместья, поэтому нет необходимости так яростно конкурировать. Более того, этот участок поместья не был самым подходящим для посева фрукта мудрости небесных границ. 200 миллионов 300 тысяч, такого рода цифра заставляла сердца Яна и Сюйцина дрожать. Если Ечен купит этот участок поместья, то они на самом деле не смогут с этим смириться. Они смотрели на уверенный тон Ечена, когда он называл цену, и предполагали, что Ечен ни в коем случае не остановится, пока не купит этот участок поместья. Они обсудили между собой разок и решили тоже немного поднять цену. Пусть даже если Ечен купит этот участок поместья, но они должны будут заставить его потратить все его деньги. 200 миллионов 350 тысяч. И Янь первый раз увеличил цену. Ечен поднял голову, взглянул разок на несколько отдельных кабинетов, и в глазах его промелькнула задумчивая улыбка. Затем он, нисколько не колеблясь, снова поднял цену. 200 миллионов 500 тысяч. Пусть даже если он купит за более 300 миллионов, все равно Ечен был уверен, что сможет снова заработать эти деньги, поэтому нисколечко не думал о накладных расходах. Сидящий рядом с Еченом Гулань выдохнул холодный поток воздуха и чуть ли не вышел вперед. Его лицо было наполнено волнением, и он пристально смотрел на Ечена. Неужели Ечен сошел с ума? Глава 556. На самом деле хочет купить. Находящийся в отдельной комнате Иянь, когда услышал цену, глубоко вдохнул. Он никак не ожидал, что этот мальчишка Ечен, который такой короткий период времени находился на материке Тяньюань, на удивление смог заработать так много денег. Он и Сюй Цин взглянули друг на друга разок, и Сюй Цин на некоторый период времени задумался, но потом напряженно кивнул головой. Иянь тоже считал, что Ечен словно не отступится, а иначе он не стал бы так яростно повышать цену. И Иянь, скрипя зубами, назвал одну изумительную цену. 200 миллионов 600 тысяч, сказал Иянь, и был уверен в своем плане. На этот раз он добавил цену, и уже планировал остановиться, ведь они уже и так достаточно высоко повысили цену. Как только эта цена была объявлена, внизу в зале тут же начались волнения. Один участок поместья диаметром 6-7 километров, проданный за 200 миллионов 600 тысяч, это событие, которое никогда не бывало. У того аристократа, который продавал эту землю, уже было воодушевленное дыхание, а в глазах мелькала большая радость. И Янь и Сюй Цин невольно затаили дыхание и ждали, пока Ечен предложит цену. Если они купят один участок поместья за 200 миллионов 600 тысяч, то несомненно понесут большой убыток. Они повышали цену только ради того, чтобы Ечен более по дорогой цене купил этот участок поместья. По причине того, что Ечен так свирепо называл цены, они смогли увидеть, что он во что бы то ни стало хотел купить этот участок поместья. Однако они никак не ожидали, что после того, как Иянь закончит добавлять цену, Ечен тем не менее не подаст даже звука. 200 миллионов 600 тысяч золота инь раз. Девушка-аукционист увидела, что больше никто не предлагает цену, кокетливо улыбнулась и начала объявлять. 200 миллионов 600 тысяч монет золота инь два. Есть еще кто хочет предложить цену? Внизу была тишина, а толпа людей все немного обомлели. Сердца Иеня и Сюй Цина уже поднялись до их горла. Ечен неожиданно не поднимает цены. Если Ечен не продолжит предлагать цену, то этот участок поместья свалится в их руки. Этот мальчишка Ечен вообще не собирается покупать эту землю. Он что, только лишь хотел выкопать яму для него? Нет, это невозможно. Ечен назвал такую большую цену несомненно ради того, чтобы купить этот участок поместья, а он отобрал эту землю из рук Ечена. Однако Янь вообще не чувствовал от этого никакой радости, а наоборот побледнел, как смерть. 200 миллионов 600 тысяч монет золота ин 3, продано. Девушка-аукционист сказала последнюю фразу удачно совершенной покупки, и это прозвучало словно страшный взрыв в голове Яна и Сюй Цина, и они еще долго не могли прийти в себя. 200 миллионов 600 тысяч монет золота ин. Они неожиданно потратили 200 миллионов 600 тысяч монет золота инь, чтобы купить один участок земли диаметром 6-7 километров. У их сейчас даже были мысли, чтобы их сердца умерли. Это почти что все деньги, которые есть у них на руках. Лин Юй взглянул на унылое выражение лица Яна и Сюй Цина, которые сидели рядом, а затем снова посмотрел на Ечена, который сидел внизу среди толпы, а в его глазах промелькнула задумчивая улыбка. Он видел, что Ечен всем сердцем хотел купить этот участок поместья, однако Янь и Сюй Цин начали поднимать цену и довели ее до высокой степени, поэтому Ечен и решил оставить это дело, позволив купить этот участок земли Яну и Сюй Цину. Этим самым он нанес большой вред Яну и Сюй Цину, но не навредил себе. Этот Ечен на самом деле смышленый парнишка. После того, как все завершилось, Ечен, опираясь на спинку стула, немного прищурил глаза и посмотрел на отдельный кабинет на втором этаже. Ху. Гулань очень часто дышал и хлопал Ечена по плечу, а затем немного улыбнулся и сказал: «Братик Ечен, только что ты меня напугал до смерти, а оказывается ты намеренно выкапывал яму для Ияна и остальных. Ха-ха, это принесет им очень большие убытки. Это прямо-таки большое удовольствие». Ечен немного покачал головой и сказал: «В действительности, я на самом деле хотел купить этот участок поместья, но только я не Сюй Цин так сильно его хотели, и мне тоже было неловко у них отбирать, поэтому я мог только лишь отдать его им». Ечен на самом деле хотел купить эту землю. Гулань раскрыл рот от удивления. Неизвестно, какого рода мысли были в голове Ечена. Ему все еще нужно было купить участок поместья, и далее был еще один более подходящий участок земли. Он верил, что после того, как он первый раз проучил Ияна и Сюй Цина, они больше не станут произвольно увеличивать цену. Внутри отдельного кабинета Ияни и Сюй Цинь очень долгое время совещались. «Брат Лин Юй, мы хотим перепродать тебе только что купленный участок поместья тебе, как ты на это смотришь?» Очень любезно говорил Янь, смотря на Лин Юй. «Этот, покупать за 200 миллионов 600 тысяч на самом деле очень дорого, а вот за 100 миллионов 700 тысяч все еще можно будет обдумать». Лин Юй задумался на некоторый период времени и серьезным тоном говорил Яну и Сюй Цину: «Это не потому что я не хочу помочь двум братьям, просто я очень серьезно отношусь к ведению бизнеса и зарабатыванию денег. Разве стоит ради того, чтобы сорвать злобу, нести убыток в своем бизнесе?» Брат Лин Юй говорит совершенно верно: «Тогда за 100 миллионов 700 тысяч мы передадим брату Лин Юй». Уголки рта Яна немного скривились. Вот такой передачей понести убытки в 90 миллионов, и ему остается только лишь проглотить свой выбитый зуб. Далее снова выставили один участок земли, и этот участок снова попал в руки Лин Юй. Восьмой участок земли тоже был сравнительно близко к священному городу Густых Облаков и стоял по соседству с территорией поместья, которую купил Яни Сюй Цин. Через этот участок поместья проходила главная дорога, которая вела в священный город Густых Облаков, а на территории поместья пышно росли деревья, и еще было несколько маленьких озер. Пейзаж был очень красивым. Усадьба того аристократа как раз была построена в этом месте, однако это строение совсем не было роскошным. Именно этот участок земли. Глаза Ечена засверкали, этот участок земли более подходил под его план. 50 миллионов монет золота инь. Лин Юй первым назвал цену, и сразу же поднял ее до 50 миллионов монет золота инь. Толпа людей уже привыкли к тому, как Лин Юй выставляет на показ свое богатство. 60 миллионов, 70 миллионов. Ечен активно принимал участие в предложении цен, и после того, как назвал цену в 100 миллионов 560 тысяч монет золота инь, Лин Юй начал замедлять скорость прибавления цены. Он немного сморщил лоб, ведь этот участок земли вообще не подходил для посева фрукта мудрости небесных границ, и эта цена уже почти достигла своего предела. 100 миллионов 800 тысяч. Ечен снова назвал цену. «Ечен, братик». Гулань снова начал волноваться, хотел что-то сказать, но промолчал. Ечен успокаивающе посмотрел на него, давая знак, что знает, что делает. И Янь и Сюй Цин видели, что выражение лица Ечена снова было решительным, но тем не менее не осмеливались снова нарочно поднимать цену. Только что они уже чуть ли не лишились всех своих средств, и они боялись, что Ечен сделает так же. Они могли только лишь с ненавистью смотреть на Ечена, но тем не менее ничего не могли поделать. Лин Юй смотрел на находящегося внизу Ечена, и в сердце ему было любопытно. Они род Лин обладают таинственной техникой посева и выращивания фрукта мудрости небесных границ, и потраченные деньги они смогут вернуть без всякого страха. Однако этот простолюдин тратит такую большую сумму, чтобы купить один участок поместья, и что же в конце концов он планирует делать? Лин Юй расслабленно облокотился на спинку стула и больше не стал называть цены. Он все же хотел посмотреть, что же этот человек по имени Ечен собирается делать с этим поместьем. 100 миллионов 800 тысяч, продано. Девушка-аукционист сказала решающее слово. Наконец он смог купить один участок поместья, после чего Ечен вздохнул с легкостью. Рядом сидящий Гулань горько улыбался. Зачем Ечен потратил 100 миллионов 800 тысяч для покупки одного участка поместья? Ечен все же думает таким образом заработать денег. За такую огромную сумму денег, он же мог в другом священном городе свободно купить поместье в 10 раз больше. К тому же, на таком маленьком участке земли, неважно, чтобы он не вырастил, все равно не будет возможности снова заработать 100 миллионов 800 тысяч. Это же 100 миллионов 800 тысяч. Сердце Гуланя прямо-таки обливалось кровью. Ячен тем не менее не придавал значения расстроенному виду Гуланя. Он знал, что этот участок поместья наконец попал в его руки, и территория диаметром 6-7 километров – это все же один большой участок земли. Имея такой участок земли, разве снова заработать 100 миллионов 800 тысяч не будет проще простого? Оставшиеся два участка поместья тоже несомненно были куплены Лин Юй. Из 10 участков поместья, который выставил на аукционе тот аристократ, 8 участков были куплены Лин Юй, один был куплен Иеном, и один был куплен Ячином. Иянь только что передал свой участок земли в руки Лин Юй. Среди 9 участков земли была часть, которые были очень близко расположены к участку земли Ячина. Однако в этом не было никакой проблемы, потому что рядом расположенных земель было мало, и к тому же границы были отчетливо видны. Лин Юй взглянул разок вниз в зал аукциона, и несмотря на что, что произошла такая неожиданность, которая вынудила его потратить более миллиарда монет золота инь, однако это все же было в пределах его возможностей. Главарь рода Лин и его помощники очевидно не хотели позволить ему жить хорошей жизнью, и их главной целью было не купить эту землю, а полностью вывести его из себя, поэтому он доводил сумму до определенной степени, и те люди не могли дальше продолжать прибавлять цену. А что касается Ячена, который на полпути появился, то тот участок земли, который купил Ячен, вообще не подходил для того, чтобы сеять и выращивать фрукт мудрости небесных границ, и это никак не вредило его плану, поэтому он не придавал этому значения. Сюй Цин и Янь все время подстрекали его, и разве Лин Юй мог не понять, что Сюй Цин и Янь хотели использовать его, как орудие противостояния? Если бы он так легко мог быть использован людьми, то не стал бы третьим наследником рода Лин. Однако если будет возможность, то он все же хотел бы посмотреть на эту купленную за 100 миллионов 800 тысяч территорию и на ту, которую он отнял. Ко всему этому Сюй Цин и Янь все равно понесли ущерб от простолюдина. После того, как на аукционе закончили продавать участки поместья, та привлекательная девушка-аукционист поднялась в отдельную комнату, и на ее лице была небольшая кокетливая улыбка. «Аукцион на этом закончился, высокопоставленный Лин Юй сказал мне передать свое почтение аристократам священного города Густых Облаков. Если вы захотите что-либо распродать, всегда можете обращаться к нему. Я верю, что цена, которую предложит высокопоставленный Лин Юй, несомненно удовлетворит господ. Это прямо-таки создавать конкуренцию для аукциона, однако аукцион открывал Ци Янь, а у Лин Юй были очень неплохие отношения с Ци Янем, и он, должно быть, мог выставлять это на показ. В священном городе Густых Облаков простой народ уже начал выходить из-под контроля, им требовалось платить более высокую зарплату, и очень у многих аристократов пространство заработка было притеснено. Они не были, как род Лин, который зарабатывал за счет посева разного рода драгоценных фруктов мудрости небесных границ, поэтому в священном городе Густых Облаков они уже не могли заработать никаких денег. И у многих людей в душе были мысли покинуть священный город Густых Облаков. Изначально, они не очень хотели продавать свои поместья, однако если они продадут по цене, согласно сегодняшнего аукциона, то они продадут без всяких колебаний. Если они не продадут по такой цене, то прямо-таки будут глупцами. Прибытие Лин Юй на самом деле спасает их от опасного положения. Очень много людей начали связываться с Лин Юй, чтобы распродать свои поместья, и это большое количество людей немного удивило Лин Юй, однако он почти всех принял, и напрямую покупал все эти поместья. После окончания аукциона, Ячен и Гулань вернулись в свой маленький дворик. «Братик Ячен, ты на самом деле поступил слишком импульсивно. Отдать 100 миллионов 800 тысяч монет золота инь за такого рода участок поместья, тогда какую прибыль получим мы? У нас нет возможности, как у рода Лин, посеять и вырастить фрукт мудрости небесных границ, а значит, скорее всего, мы понесем очень большой убыток», — горько улыбаясь, говорил Гулань. Он пытался на аукционе остановить Ячена, однако Ячен по-прежнему решительно хотел купить эту землю. «Брат Гулань, не переживай, у меня несомненно есть способ заработать и вернуть эти деньги», — уверенно говорил Ячен, а на его лице появилась таинственная улыбка. «Как заработаешь?» — Гулань немного любопытно спросил. «Неужели у Ячена тоже были семена драгоценных разновидностей фруктов?» Глава 557. План Ячена. Ячен тем не менее не давал прямого ответа. «Брат Гулань, в скором времени наш заработок с выдачи кредитов уже составит 300 миллионов монет золота инь. Если взять последний заработок, то общая сумма 200 миллионов 700 тысяч, и то 700 тысяч из них были даны в долг. Сейчас еще есть деньги, которые выдаются кредитом?» – спросил Ячен. «Неизвестно, для чего обо всем этом спрашивает Ячен». Гулань ответил: «Сейчас уже немного берут в долг, так как очень много людей из простого народа заработали много денег на маленьких границах Тянь-Юань, и уже сами могут набрать нужную сумму, чтобы войти на маленькие границы Тянь-Юань. Другими словами, у них уже есть очень много денег, верно? В руках простого народа священного города Густых Облаков как минимум есть более 300 миллионов монет золота инь, не только 300 миллионов. Они в три дня один раз заходят на маленькие границы Тянь-Юань, и главное, чтобы не произошло никакого инцидента, тогда они с легкостью могут заработать несколько сотен тысяч монет золота инь. Во всем священном городе Густых Облаков как минимум есть 700-800 групп простого народа, и большая часть из них уже не меньше 4-5 раз заходили на маленькие границы Тянь-Юань, короче говоря, и у них в руках есть более 700-800 миллионов монет золота инь. Немного подсчитав, сказал Гулань: 700-800 миллионов монет золота инь, а какое положение будет через месяц? Со смехом спросил Ячен. Через месяц, эта цифра как минимум приблизится к 2 миллиардам монет золота инь. Гулань некоторый период молчал, а в сердце его было удивление, ведь это была очень изумительная цифра. 2 миллиарда монет золота инь, приблизительно 6 тысяч тысяч человек, значит в среднем это около более 300 тысяч монет золота инь на каждого, верно? Ячен продолжил говорить. Верно. Немного кивнул головой Гулань. Эти расчеты были очень очевидными. На 300 тысяч монет золота инь что можно сделать? 300 тысяч монет золота инь, конечно же, недостаточно, чтобы купить себе жилье в священном городе Густых Облаков. И даже в трущобах купить за эту сумму будет очень сложно. В районе трущоб более хорошая усадьба стоит около миллиона монет золота инь. Гулань немного обдумал, а потом сказал: у него, можно сказать, все же была небольшая осведомленность, однако он никак не мог понять смысл вопросов Ячена, и недоумевая сказал: «Братик Ячен, что ты в конце концов собираешься делать? Говори прямо, а то я все же не могу понять». Гулань интуитивно чувствовал, что у Ячена должно быть уже был один большой план, однако в это мгновение он не мог его понять. «За 300 тысяч монет золота и несомненно не купишь один участок поместья, верно?» – хихикая говорил Ячен. «Конечно, в священном городе Густых Облаков, для того, чтобы купить одно поместье, как минимум нужно потратить несколько миллионов монет золота инь. А после того, как Лин Юй сюда прибыл, то цена выросла в 10 раз». Гулань молчал некоторый период времени и сказал: «Ты, должно быть, не собираешься разделять и перепродавать территорию поместья? В законах суда да есть установление, что один участок поместья как минимум должен быть диаметром 5 километров, и наш участок поместья уже нельзя продолжать разделять. Однако поместьем можно владеть совместно, верно?» Ячен уже давно изучил законы суда Дао, и, конечно же, знал об этом, немного улыбнулся и сказал: «Также написано, насколько большим участком земли будет обладать каждый совладелец. Угу, в законах унаследования земли и в законах на право собственности на самом деле есть такое установление». Гулань немного кивнул головой. «Тогда сделаем так. Наше поместье с священным городом Густых Облаков соединяет главная дорога, и до города буквально полчаса, очень удобно для перемещения. Мы внутри поместья разделим земельные участки и построим очень много жилых домов. Для начала построим 600 жилых домов, и они несомненно должны быть высокими. Нельзя, чтобы они уступали жилым домам внутри священного города Густых Облаков. Вокруг будут винные лавки, лекарственные лавки и все, что нужно, несомненно, будет находиться здесь. Всякий человек из просто народа, кто купит у нас жилище, несомненно, будет вписан на купчую на землю и будет иметь право на перепродажу своего жилища». Слушая речь Ячена, Гулань немного обомлевшим взглядом смотрел на Ячена. Разве он не хочет внутри территории поместья основать один маленький город? Если Ячен построит дома лучше, чем в священном городе Густых Облаков, да и еще дешевле, чем в священном городе Густых Облаков, то несомненно это начнет привлекать людей, и пусть даже если у них не будет хватать денег, они несомненно смогут общими силами собрать определенную сумму и выкупить себе одно жилище. 600 зданий, и если продать их не составит труда, значит они смогут заработать несколько миллиардов монет золота инь. Эта цифра уже перевернула мозг Гуланя вверх дном, ведь это же несколько миллиардов монет золота инь. А мой бог, вот так вот купив одну территорию поместья, непосредственно получится заработать в несколько десятков раз больше. И это далеко еще не пределы. 600 зданий скорее всего израсходуют часть территории поместья, а значит в следующий период построить еще несколько тысяч зданий не составит никакого труда, если только не... Гулань яростно выдохнул поток воздуха, и уже не мог ничего сказать. Он хотел раскрыть голову Ечина и посмотреть, что же в конце концов творится в мыслях Ечин. Изначально он полагал, что 100 миллионов 800 тысяч за один участок поместья – это большой убыток, а сейчас посмотрел на это по-другому, и уже думал не то, что 100 миллионов 800 тысяч могут быть убытком, и даже 1 миллиард не составил бы никакого ущерба. Эти методы несомненно были индивидуальностью Ечина. До этого у этих аристократов в голове было только одно – как бы им эксплуатировать простой народ, и разве им пришла бы идея в голову продавать части поместья простому народу? Только лишь Ечен, Гулань и остальные знали, что же хочет простой народ. Простой народ даже во сне мечтают о том, чтобы иметь свое собственное жилье, и пусть даже они заполучат его ценой у собственной жизни, все равно не будут сожалеть. После того, как первая партия людей заработали на маленьких границах Тяньюань и купили себе жилье, то еще более мотивировали остальных людей направиться на маленькие границы Тяньюань для заработков. Первая партия жилых домов несомненно должна иметь более выше этажей, чем жилища в священном городе густых облаков, и цена не должна быть сильно дорогой. Одно жилище можно будет продавать за 800 тысяч до миллиона, и этого уже будет достаточно. Однако 800 тысяч монет золота и не это слишком уж дешево. В священном городе густых облаков точно такое же жилище будет стоить более 5 миллионов. С маленьким доходом, но с быстрым товарооборотом. У нас тут несомненно все будет отличаться от священного города густых облаков. Чем дешевле, тем быстрее будут покупать, а значит капитал будет быстрее расти. Угу. Гулань тут же кивнул головой. Неважно, что именно сейчас говорил Ечен, он все равно ему несомненно верил. Теперь нам нужно построить много многоэтажных высоких зданий на уровне резиденции главы города. Главное, чтобы были деньги, и тогда все можно купить. Во всяком случае в законах да нет таких правил, которые говорили бы, что нельзя строить здание, превосходящее резиденцию главы города. Немного улыбнувшись говорил Ечен, через несколько месяцев главари тех групп простого народа несомненно будут иметь очень много денег, и тогда они несомненно захотят жить в более лучшем жилище. Глаза Гуланя засверкали, он подумал, а затем немного беспокоясь сказал: «Если мы так сделаем, глава города не будет же возражать, неважно будет он возражать или нет», не придавая значения сказал Ечен. Он не обращал внимания на эти вещи, ведь ему нужно перевести сюда соплеменников, а для этого необходимо иметь огромный капитал. Ради того, чтобы заработать денег, он не будет смотреть на то, чье недовольство может вызвать. Главное, чтобы его дела не нарушали законов суда Дао, тогда он будет несмотря ни на что их реализовывать. «Раз уж ты так решил, тогда я тоже несмотря ни на что пойду с тобой до конца», горя желанием говорил Гулань. За этот короткий период времени Гу Фэй уже собрал очень много мастеров, и они могли в любое время начать работу. Себестоимость на строительство одного жилого дома была всего лишь несколько десятков тысяч монет золота инь, и Ечен сказал Гуланю и Гу Фэю, не переживая за деньги, свободно начать делать это дело. На территории поместья Ечена началось грандиозное большое строительство, и одно жилое здание за другим начало возвышаться, привлекая внимание всего священного города густых облаков. Люди священного города густых облаков каждый день обсуждали события, которые происходили внутри территории поместья Ечена, и Янь Цюйцин и остальные смотрели, и немного не могли понять, что же все-таки собирается делать Ечен. Неужели этот мальчишка уже заработал достаточно денег, и уже начал думать о том, чтобы получать все жизненные блага? Построил так много жилых домов, неужели для того, чтобы содержать служанок? Без злых намерений предполагал Цюйцин. И Янь и Цюйцин в прошлый раз на аукционе понесли большие убытки, и оборотные средства в их руках уменьшились наполовину. Их условия жизни стали немного притесненными, и они ненавидели Ечена, скрипя зубами. У них самих не было возможности схватить Ечена, и они надеялись, что он попадет в руки Лин Юй, но только после аукциона, Лин Юй тоже ничего не предпринимал против Ечина, из-за чего они немного были разочарованы. И Янь и Сюй Цин предполагали, что Лин Юй тоже не может придумать хорошо способа, чтобы справиться с Ечином. На территории поместья Ечина несколько сотен мастеров непрерывно трудились, и в течение одного дня смогли построить 5 жилых домов. 5 человек из простого народа, у которых было сравнительно много денег, непосредственно связались с Гуфэем, Гуланем и остальными. Эти 5 человек все были культиваторами на границах Шэньхай 10 уровня сложности, и к тому же были руководителями групп. В связи с этим в этот небольшой период времени они смогли заработать немало денег. После того, как 5 культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности вселились в новые дома, то среди простого народа всего священного города густых облаков начался ажиотаж. Следует знать, что, купив здесь себе жилой дом, можно получить все права собственности на это жилье. К тому же жилые дома на территории поместья Ечина были намного лучше, чем жилища в трущобах, и даже немного лучше, чем жилища внутри священного города густых облаков. Жилища внутри священного города густых облаков были полностью под контролем аристократической знати, и одно жилище как минимум можно было купить за 5 миллионов и выше, а жилье у Ечина можно было купить за 800 тысяч монет золота инь, а самого дорогого за 1 миллион. Среди простого народа начались сумасшествия. Территория поместья Ечина все еще непрерывно застраивалась, и неизвестно, сколько еще домов они построят. Если не поторопиться, то скорее всего они не смогут купить себе это жилье. Некоторые группы простых людей заработали немного денег на маленьких границах Тяньюань и решили сделать передышку, больше не вступая на маленькие границы Тяньюань и не рискуя. Им казалось, что раз уж у них на руках уже есть несколько сотен тысяч монет золота инь, то этого уже будет достаточно, чтобы жить в хороших условиях. Однако, когда они видели, что другие люди покупают себе жилье на территории поместья Ечина, то один за другим взбодрились, и снова взялись за старое дело, начали организовывать группы, и направляться на маленькие границы Тяньюань. Вторая партия 10 жилых домов только была достроена, и без агитации Гуланя и остальных, они все были распроданы. Третья партия в количестве 20 жилищ еще даже не начала строиться, а уже полностью была забронирована. Некоторые люди не могли собрать 800 тысяч монет золота инь, поэтому занимали у родственников и у друзей. Первым делом они хотели собрать 800 тысяч монет золота инь и купить себе дом. Количество направляющихся групп на маленькие границы Тяньюань с 700-800 ответвлений с быстрой скоростью увеличилось до более 2000 ответвлений, а количество входящих культиваторов на границах Шэньхай с 6000 человек возросло до 20 тысяч. К тому же эти цифры безумно увеличивались. В конце концов во всем священном городе густых облаков только лишь культиваторов на границах Шэньхай было более 100 тысяч. Гулань и Гуфэй уже не успевали радоваться, они никак не ожидали, что жилые дома будут продаваться с такой быстрой скоростью, и каждый день были заняты строительством. Когда все это только началось, то аристократы священного города густых облаков безразлично за всем этим наблюдали. Они смотрели на все то, что происходило на территории поместья Ечина и думали про себя. Шайка нищебродов купили себе одно жилье, и уже такие радостные, на самом деле они не видали мира. Однако вслед за изменением времени, Гулань и остальные продали еще более 60 жилых домов, и у них уже было более 200 жилищ забронированными, и вот тогда аристократы забеспокоились. Они решили все подсчитать, и вышло, что примерно 300 жилых домов, каждая из них была продана за 800 тысяч или 1 миллион монет золота инь, а это значит, что в руках Ечина уже был доход приблизительно 200 миллионов монет золота инь. В мгновение ока, после покупки территории поместья за 100 миллионов 800 тысяч, он уже почти смог заработать 200 миллионов монет золота инь, при этом была использована всего лишь 1/100 часть территории поместья. Если так будет продолжаться, то для Ечина построить несколько тысяч жилых домов несомненно не составит никаких проблем. Глава 558. Намерение Лин Юй. Только лишь подумав об этой огромной прибыли, у очень многих аристократов краснели глаза. Некоторые аристократы тоже хотели повторить за Ечином, и на своих территориях построили жилые дома, а затем выставили их на продажу. Однако в результате они все очень сильно разочаровались, потому что никто не покупал жилые дома, которые они построили. В глазах простого народа, эти аристократы были вампирами, которые съедали людей и даже косточек не выплевывали. Если они дадут им деньги, и купит у этих аристократов себе жилье, то разве эти аристократы не будут строить дьявольские планы, чтобы вернуть себе обратно это жилье, и тогда им даже никуда будет пойти поплакаться. А Ячен, Гулань, Гуфэй тем не менее отличались от аристократов. Все они вышли из простого народа, и до этого, когда они давали группам людей деньги в долг, то этим самым помогли простым людям заработать много денег, в связи с чем их авторитет среди простого народа стал очень высоким. Простой народ верили Гуланю, Гуфэю и остальным, ведь Гулань и остальные несомненно не могли выкопать для них яму, поэтому они спокойно покупали себе жилища у них. Более 800 тысяч монет золота инь, это все же вся их домашняя утварь, разве они могли легко рисковать этими деньгами? Именно в тот момент, когда на территории поместья Ечина безудержно шло строительство, Лин Юй уже завершил закупать земельные участки. Говорят, что только лишь на покупку земли он потратил более 7 миллиардов монет золота инь, а 1/5 часть земель священного города Густых Облаков теперь находилась в его руках. Затем он нанял большое количество людей и начал сажать фрукт мудрости небесных границ. В итоге более 20 тысяч человек каждый день усердно работали на его землях, и каждый день каждый человек получал зарплату в 10 монет золота инь. Для посева фрукта мудрости небесных границ не требовалось никакое культивирование, и пусть даже если это были люди с низким культивированием, все равно могли выполнять эту работу. 10 монет золота инь было достаточно, чтобы у многих людей загорелись глаза, и даже говорят, что ради того, чтобы работать там, очень много людей, соревнуясь с друг другом, разбили головы. Помимо того, что Лин Юй в крупных масштабах засеивал фрукт мудрости небесных границ, также он начал закупать в больших количествах трупы духовных зверей. Трупы духовных зверей на границах Шэньхай были сравнительно дорогими, однако в пределах границ Линьвай цена на трупы духовных зверей была сравнительно дешевой, и это было самым лучшим удобрением для фрукта мудрости небесных границ. Говорят, что каждый, кто хотел приносить трупы духовных зверей в пределах границ Уши с маленькой границ Тяньюань и продавать их Лин Юй, каждый мог заработать немало денег, и выходил с сумками Цаникунь огромного пространства. Это для групп простого народа было очень благой вестью. В обычных ситуациях они организовывали группу в 6-7 человек, и чем больше было людей, тем больше было денег, и эффективность тоже увеличивалась. А сейчас им можно взять с собой только лишь 1-2 человек, и убивать только духовных зверей на границах Линьвай, за трупы которых они смогут получить очень неплохой доход. Фрукт мудрости небесных границ – это такого рода вещь, которая нуждается в особенных методах выращивания, и если землю удобрять большим количеством трупов духовных зверей, то скорость роста фрукта станет особенно быстрой. В связи с этим входящих и выходящих людей с маленьких границ Тяньюань на самом деле стало очень много, и Лин Юй вообще не чувствовал недостатка в получении трупов духовных зверей, поэтому на его землях фрукты мудрости небесных границ росли с изумительной скоростью. Недалеко от поместья Ечина был один небольшой горный склон, и эта территория принадлежала Лин Юй. На горном склоне было посажено очень много фруктов мудрости небесных границ, и эти фрукты мудрости небесных границ вырастали на своеобразных зеленых лозах, каждый был размером с кулак, и от них исходило нежное благоухание. Эти фрукты мудрости небесных границ были недавно посеяны, и их плоды все еще были зеленого цвета, однако вслед за изменением времени они медленно начнут становиться темно-лиловыми. Даже если и темно-лиловый цвет говорил о том, что эти фрукты созрели, однако у некоторых фруктов мудрости небесных границ происходят изумительные изменения, например, могут вырасти красные фрукты, словно цвет крови, или же темно-синие, словно цвет моря. После такого рода удивительных изменений, фрукт мудрости небесных границ всегда стоит больших денег, однако такого рода удивительные изменения постоянно происходят у одного фрукта из нескольких десятков тысяч или же даже среди несколько сотен тысяч фруктов. Лин Юй и его мифический зверь, оберегающий тело, появились сейчас на склоне горы. Рядом, на горной дороге, несколько сотен рабочих, которых нанял Лин Юй, в данный момент волочили один за другим трупы духовных зверей на уровне Яван, Уши, Линьвай, и бросали их рядом с фруктами мудрости небесных границ. В скором времени, лозы этих фруктов мудрости небесных границ, словно гончие собаки, которые учуяли мясо, начали расти со всех сторон и обматывать эти трупы духовных зверей. Их корневая часть словно состояла из трубок, которые вонзались внутрь трупов духовных зверей, и безумно черпали все питательные вещества. Одновременно на их листьях появлялось своего рода зеленое клейкое вещество, и после того, как эти листья касались трупов духовных зверей, то трупы духовных зверей с быстрой скоростью растворялись и становились удобрением для почвы. Большая куча трупов духовных зверей с быстрой скоростью, которую можно было увидеть невооруженным глазом, стала намного меньше, а затем и вовсе полностью растворилась, и от нее остались только лишь пятна крови. После того, как эти лозы завершили поглощать трупы духовных зверей, то на этих лозах выросли фрукты мудрости небесных границ, которые начали сиять изумительным блеском. Никак не ожидал, что трупы духовных зверей будут в таком изобилии в священном городе густых облаков. Если продолжать так вскармливать, то не понадобится и 6 месяцев, как первая партия фрукта мудрости небесных границ созреет. Тот зверь духовный ми небесного моря, который был словно олень, но не был оленем, говорил человеческой речью, на лице у него было божественно серьезное выражение лица, и только лишь в глазах мелькала надежда и радость. Лин Юй немного улыбнулся и сказал: «Вообще не понадобится 6 месяцев, 3 месяца будет вполне достаточно. Мой дядя, невзирая на опасность, принес с небесных границ Чжаньхуан новый вид растения, и его жизнеспособность более сильнее, и к тому же очень легко могут зародиться фрукты мудрости небесных границ разряда кровавого пламени и разряда фиолетового моря. Очень легко могут зародиться фрукты мудрости небесных границ разряда кровавого пламени и разряда фиолетового моря». Духовный ми небесного моря бормотал себе под нос, и словно выглядел немного жадно. «Изначально я переживал, что мы не добудем достаточного количества трупов духовных зверей в священном городе густых облаков, но на самом деле мы должны сказать спасибо тому человеку по имени Ечен. Если бы не он, то столько бы людей простого Нарда не направились бы на маленькие границы Тянь-Юань, и первая партия фруктов мудрости небесных границ поспела бы как минимум через 2 года, а может даже и больше. Дождемся следующего собрания рода, и тогда я все же хочу посмотреть на выражение лиц главы и его помощников». Выражение глаз Лин Юй было равнодушным. Затем он посмотрел вдаль на территорию Ечина, где безудержно шло строительство, и немного воодушевленно сказал: «Когда будет время, я все же хотел бы встретиться с этим Ечином». Всего лишь один простолюдин. Духовному ми небесного моря вообще было неинтересно. Этот человек, несмотря на то, что простолюдин, и еще скорее всего его культивирование не такое уж и высокое, однако он несомненно один большой талант. Лин Юй уже приказал подчиненным собрать сведения о Ечине, и его немного удивило то, что Ечен на удивление прибыл с материка Дунчуань, начал зарабатывать свой капитал с маленьких границ Тянь-Юань, затем после того, как провернул дело, давая простому народу в долг, смог накопить большие активы. Потом он купил себе поместье, и всего лишь за 1 месяц уже смог заработать несколько сотен миллионов монет золота инь, этим самым полностью загрузив головы аристократов священного города густых облаков. Только лишь эти несколько дел, сколько простолюдинов смогли бы сделать на протяжении жизни.